Добрый день, друзья. Продолжается зима в Петербурге. 12:30 на часах, 1 декабря сегодня на календаре. Вы смотрите Live 78. Мы рассказываем исключительно о том, что происходит в нашем городе. Меня зовут Тимофей Зудин. Продолжим. Следственный изолятор, который находится на улице Академика Лебедева, пытались пронести сразу 9 мобильных телефонов и сим-карты. Нашли их при досмотре. Мужчина пришел на свидание к своему брату. Телефоны это в СИЗО запрещены. И, кроме того, есть подозрение, что ну зачем сразу 9 мобильных телефонов? Наверняка связь будут использовать в мошеннических целях. В отношении задержанного составлен протокол, но, правда, всего лишь об административном правонарушении. И сотрудники следственного изолятора проводят проверку. Но, несмотря на то, что мобильники, как я уже сказал, в тюрьмах запрещены, заключенные все равно врываются буквально в жизнь простых граждан. Цель одна, делают это с помощью сотовых телефонов, а пытаются, так сказать, незаконно обогатиться. Вот о самых распространенных схемах сейчас и напомню. Ну, один из топовых методов – это СМС родителям с просьбой переслать денег. Текст сообщения обычно похож, пишут зачастую именно мамам, потому что мамы все-таки самые сердобольные, развести их проще. Но денег просят там немного, от 500 до 1000 рублей, что интересно, рассылают сообщение вслепую, так что СМС-ка может прийти не обязательно женщине, ну и КПД таких рассылок тоже очень низкий, чаще всего ведутся на них пожилые люди. Ну и есть, конечно, вариация на эту тему, это «мама, я в беде», тут мошенники заходят, кстати, далеко, бывает, что даже выслеживают детей и копируют их голос, подделывают по телефону, то есть знают, где молодой человек находится, что у него есть автомобиль, и инсценирует аварию и просит вот каким-то образом решить вопрос, чтобы избавиться там от трупа, ну, в общем, что подскажет фантазия. Еще один есть популярный способ – это якобы ошибочный платеж. Приходит смс с текстом в духе «На ваш счет поступила энная сумма», с другого номера уже мошенник пишет, что по ошибке деньги зачислены, просит их вернуть. Примитивный метод, но, как показывает, практика работает. Если вам такое сообщение пришло, не спешите бежать к терминалу, сначала проверьте баланс вашего телефона. 99% случаев никакой оплаты вам на счет не поступало. Выигрыш в конкурсе. Этот способ взывает к вашей жадности, алчности. Тут одной смс-кой дело не ограничится. Могут и позвонить, и обрадовать, сказать, что вы выиграли в неком конкурсе. Представляется обычно сотрудниками радиостанции или магазина, автосалона, который может разыгрывать даже автомобиль в честь, например, юбилея. Ну и, разумеется, чтобы получить подарок, нужно слегка, вот чтобы этот бесплатный сыр вытащить из мышеловки, немножко нужно от своего кусочка отломить и заплатить некий налог на выигрыш. Суммы могут фигурировать совершенно разные, от банальных 500 рублей до каких-то уже серьезных. Заключенные, как правило, неплохие психологи и очень хорошо разбираются в человеке. В ходе разговора могут понять, на какую сумму клиента можно развести. Ну, предыдущие методы, старые как мир, используются очень давно, а сейчас в тренде мобильного развода СМС от банка. Сообщения могут быть разными, или ваша карта заблокирована, с нее списана некая сумма, ну, а в конце присутствует предупреждение. Если покупку совершали не вы, обратитесь по такому-то номеру. Человек доверчивый звонит в банк и в ходе разговора выдает контактные данные с карты. Ну, и, разумеется, лишается всех денег. Помните, никогда банк данные карты по телефону не запрашивает. Ну и есть еще способ, который мошенничеством-то можно назвать с оговоркой, потому что просто заключенный звонит и просит оказать посильную финансовую помощь, что называется по-братски, так, братан, не хватает денег, сидим тут, чалимся, сигарет нет, продуктов, каких-то там бумаги туалетной. И метод этот, кстати, признают самый действенный, потому что многие граждане лояльно относятся к зэкам, недаром в народе популярна пословица «не зарекайся от тюрьмы, от сумы», ну и вход тоже идут какие-то техники манипуляции, обычно взывают к самым лучшим чувствам, к жалости человеческой. Ну и самый жирный куш говорят, что можно сорвать, если использовать индивидуальный подход, и вот это действительно здесь можно лишиться серьезных денег, потому что заключенные используют схему с угнанными автомобилями, где-то они берут данные людей, у которых не так давно украли машину, используются какие-то там, видимо, кореша на воле, берется объявление, и человеку звонят и предлагают вернуть автомобиль за выкуп. Ну, все знают, что эта практика широко распространена, на встречу предлагают прийти с другом, чтобы все было без обмана. Один подельник отправляется якобы смотреть машину, второй в это время спутника обрабатывает, убеждает, что все в порядке, деньги можно отдавать, и, ну, в лучшем случае, потому что в худшем случае можно, конечно, и по голове получить в ходе вот этих вот мероприятий. О других методах, скажем так, развода мы узнаем у Андрея Белоглазова. Это ведущий проекта по борьбе с мошенниками. Выходит он на прямую связь со студией по скайпу. Андрей, добрый день. Скажите, что-то новенькое появилось в этой сфере? Чем нас еще мошенники могут удивить? Добрый день, господин ведущий. Ну, новенькое оно или не новенькое, это для каждого по-разному будет все-таки, да, потому что кто-то об этом узнает первый раз, кто-то уже знает. Но есть такие способы, они в основном, так сказать, действуют на всяких разных интернет-площадках, да, торговли автомобилями, либо там телефонами сотовыми известных брендов, да. Но как бы получается, что цены за то или иное продаваемую вещь злоумышленники, так сказать, ставят, ну, не ниже рыночной, процентов на 30, на 40 для того, чтобы привлечь потенциальных, да, своих клиентов, которые как бы будут в дальнейшем переводить предоплату им за это. Делается-то так: подал, допустим, он объявление о продаже автомобиля, рыночная стоимость которого является 500 тысяч рублей, да, подает он, как правило, ее тысяч за 350. Потом, когда вы ему звоните в надежде купить автомобиль по интересной цене, вам уже как бы говорят, что два человека бы мне звонили, да, насчет этого автомобиля, как бы они перекупщики, мол, я им не хочу продавать, если вы реально покупатель для себя, да, я могу его оставить под вас за, допустим, предоплату там 5000 рублей. Якобы вы мне переведете на карточку, и как бы можете приезжать, автомобиль забирать, никаким перекупом я его уже продавать не буду, да. Ну, естественно, как бы потом, после того, как человек, захотевший приобрести автомобиль, так сказать, переведет эти деньги, он их больше не увидит, потому что они как бы сразу выведутся, так сказать, с этого номера телефона через подставное лицо и обналичится. В общем, след денег будет потерян навсегда. Еще используются такие способы мошенничества, как человек, потерявший документы, да, размещает на сайте бюро находок, что он потерял там паспорт или водительское удостоверение, и ему тут же будет звонок в течение 10-15 минут, ему позвонят и скажут, что ваши документы найдены, якобы за вознаграждение, мы вам их сейчас привезем, ну, куда скажете, только вознаграждение мы в руки не берем, потому что, возможно, проблемы, поэтому как бы так же переводите вознаграждение. Закиньте. Я понял, Андрей, не очень много времени у нас, а вот такая есть какая-то обратная связь? Вот сидят люди в камере, там, у них мобильник в руках. Сколько в день они могут денег на этом заработать? Есть, да, есть такая связь. У меня есть свой канал на YouTube, видос о разводах он называется. Там есть не один ролик, когда человек признается, сколько они зарабатывают. Зарабатывают они, с их слов, по 200 тысяч в месяц. Вот такая вот циферка у них выходит немалая. Поэтому как бы стоит, наверное, этим заниматься. Интересный вывод. Спасибо большое. По скайпу Андрей Белоглазов, ведущий проекта по борьбе с мошенниками из Воронежа. «Три богатыря» продолжают, между тем, серию добрых дел, пока мошенники смс-ят нам из камер, а вот они отправляются на встречу с очередным приключением.